Глава 26. Во враждебном мире. По мере того, как одни механизмы, влиявшие на темпы химического выветривания, себя исчерпывали, растения, эволюционируя, создавали новые. И хотя развитие жизни на суше шло плавно и поступательно, особенно важные растительные инновации сказывались на морских обитателях не всегда положительно, и даже скорее наоборот. Об этом позднеордовические события и свидетельствуют. Переход из воды на сушу был шагом болезненным и нередко смертельным. Достаточно после небольшого шторма пройтись по пляжу, чтобы увидеть сотни водорослей, медуз, морских звезд, ежей, рыб, которым никогда уже не суждено вернуться в спасительную стихию. Освоение суши давалось с большим трудом и длилось не одну сотню миллионов лет. Ведь требовалось придумать, как избежать потерь драгоценной влаги, а для животных еще и овладеть существенно иным стилем передвижения. Взлететь. И то оказалось проще. Неудивительно, что из 30 типов животных на сушу рискнули выползти и выйти представители только 8. Кроме известных кольчатых червей, моллюсков, улитки и слизни, членистоногих и позвоночных, это плоские и круглые черви, тихоходки и анихофоры. Последние две группы являются потомками ксенузий. Все наземные растения произошли от одной единственной группы зеленых водорослей, а первые грибы тоже появились в водной среде. Даже обосновавшись на суше, многие организмы стремились при случае вернуться в воду. Так появились морские травы и мангровые леса, водные насекомые, огромное разнообразие морских рептилий, из которых до нашего времени дожили только крокодилы и черепахи, ушастые и настоящие тюлени, а также киты. А земноводные по-настоящему так никогда и не отважились покинуть прибрежную полосу. Большинство жителей суши по-прежнему развиваются в водной среде. Ведь и яйцо птицы или рептилии, и утробы высших млекопитающих — ничто иное, как бассейн, до краев наполненный жидкостью. Эмбрион человека — это сосуд с водой, который со временем пустеет. 77% жидкости остается в новорожденном и 60% у взрослого, перевалившего на вторую половину жизненного пути. Лишившись четвертой части своей жидкости из-за отсутствия питьевой воды, человек умирает, а процессы, необратимо ведущие к смерти, начинаются в теле при потере 10% влаги. Через почки в год протекает 1000 литров жидкости, сердце прогоняет более 100 литров ежедневно. В среднем за свою жизнь человек выпивает и выделяет 75 тысяч килограммов воды, а каждое поколение людей при средней продолжительности жизни 70 лет потребляет половину всего годового стока рек мира. О невежах римляне говорили: он не умеет ни читать, ни плавать, ведь и великие человеческие цивилизации развивались только там, где в избытке была вода. Так стоило ли при таких затратах и проблемах вообще вылезать на сушу? Не очень хотелось, но пришлось. Причины, вынудившие животных и растения покинуть колыбель жизни, на первый взгляд кажутся загадочными. Действительно, зачем выбираться из жидкой среды, которая и поит, и кормит, и поддерживает в вертикальном положении, и надежно укрывает от отнюдь неполезного и разрушительного для нежных клеток ультрафиолетового излучения, и удачно решает проблему размножения, обеспечивает встречу с себе подобными или с их половыми клетками. Впрочем, какими бы световоспринимающими пигментами не обладали водоросли, зелеными, желтыми, пурпурными, они все равно нуждаются в свете солнца, главном источнике энергии. Вода очень быстро поглощает излучение, на глубинах свыше 180 метров царит полный мрак. Потому все многообразие донных водорослей сосредоточено у кромки берега, а зеленые буры, зависимые от лучей средней части светового спектра, вынуждены ютиться в приливно-отливной зоне. Волей-неволей некоторым из них пришлось приспосабливаться к приливно-отливным циклам, пребывая дважды в сутки по несколько часов на воздухе. В ордовикском периоде, когда толщу воды наполнили мириады планктонных организмов, застивших и без того скудный свет, а по таллому тела водорослей поползли зубастые моллюски, вгрызавшиеся в самую мякоть, у водорослей не оказалось иного выхода, кроме выхода на сушу. Преуспеть в этом могли именно самые мелководные — бурые и зеленые. Среди древних представителей этих групп и должны были появиться предки наземных растений. В современных приливно-отливных сообществах распространены бурые водоросли. Их клетки покрыты прочной кутикулой, тонкая пленка из органических полимеров, предохраняющая талом от высыхания микроорганизмов и отчасти от выедателей. и сами они покрупнее и помассивнее прочих соплеменников. Потому нежные зеленые водоросли скрываются в часы осушения под толомами бурых, где сохраняется влага. И все-таки преуспели в завоевании суши зеленые. Возможно, сказался климатический фактор. Бурые водоросли сосредоточены в полярных и умеренных широтах, а зеленые — в тропических. А у холодноводных организмов многие процессы замедлены. Длительные зимние периоды они вообще пребывают в состоянии анабиоза, ни жизни, ни смерти. Если в течение нескольких десятилетий летние температуры остаются низкими, то все это время продолжается и спячка в виде цист, спор, куколок и так далее. Одно поколение весьма неспешно замещает предыдущее, и число преобразований, необходимых для превращения одного вида в другой, накапливается долго. В тропиках деятельная жизнь продолжается круглый год, и смена поколений происходит в ускоренном темпе, усиливая изменчивость. Кроме того, в тропиках гораздо разнообразнее и растительноядные животные, и паразиты, от которых необходимо как-то спасаться, изобретая все новые и новые способы и средства защиты. Конечно, на эволюции видов сказываются все эти факторы вместе взятые. Так что зеленые водоросли получили над бурыми определенные преимущества, чем и воспользовались. Родство высших растений с зелеными водорослями трудно оспаривать. И те, и другие получают и преобразуют солнечную энергию с помощью одного и того же набора зеленых пигментов, одинаковой разновидности хлорофиллов. И те, и другие накапливают свои энергетические запасы в виде крахмала. Данные молекулярной биологии тоже показывают, что предками всех наземных растений стали именно зеленые водоросли. Но какие именно, не вполне ясно до сих пор. Крупные многоклеточные ульвовые и харовые освоили пресноводные и земноводные условия и очень похожи на сосудистые растения, особенно харовые. Членистые толомы харовых с правильно расположенными листовидными ответвлениями очень напоминают стебли с листьями хвощей. Одно время их считали близкими родственниками. Однако первые ископаемые харовые, а они, благодаря обызвестлению некоторых клеточных оболочек, сохраняются очень хорошо, известны лишь из девонских отложений. В то время как наземные растения, причем довольно разнообразные, встречаются уже в силурийских. К тому же у харовых нет правильного чередования полового и бесполового поколений, свойственного ульвовым. У последних сменяют друг друга многоклеточные пластинчатые гаметофит и спорофит, как у ранних сосудистых растений. На гаметофите образуются гаметы, половые клетки с одинарным набором хромосом, то есть гаплоидные. Разнополые гаметы сливаются в зиготу, из которых развивается спорофит с двойным набором хромосом. Спорофит производит бесполые споры, что сопровождается делением клеточных ядер. И новое поколение гаметофитов, прорастающее из таких спор, вновь оказывается гаплоидным. Несомненно, зеленые растения оказались на суше еще в ордовикском периоде, около 470 миллионов лет назад, о чем и свидетельствуют находки фрагментов жестких чехлов и многочисленных спор с плотными оболочками. Такие чехлы понадобились водорослям еще в Идиакарском периоде, чтобы противостоять выеданию. Они же помогли выйти на сушу, где без опоры не обойтись. Одновременно чехол предохранял растения от потери влаги. У позднеидиакарских раннекембрийских водорослей 550-530 миллионов лет встречаются и другие необычные для водных обитателей органы. Скрученные в тугую пружинку перфорированные ленты кохлеотины до 70 микрон шириной и до 300 микрон в диаметре. Стоило такой пружинке высохнуть, и она должна была с треском раскрыться и разметать на несколько метров вокруг себя возможные споры, как это происходит у разных современных наземных растений и грибов. Значит, водоросли, несущие кохлеотины, если и не росли на суше, то возвышались над водой, и подобный способ воздушного расселения позднее мог использоваться настоящими обитателями суши. Споры, обернутые защитной, устойчивой к высыханию оболочкой, помогали внедриться в негостеприимное сухое пространство. Они сохраняются в засушливое время, и с приходом влажного сезона растение возрождается к жизни. Не исключено, что растения осваивали сушу в два захода. Сначала относительно приспособленный к безводным условиям спорофит, а позднее — гаметофит с половыми клетками, нуждавшимися в водной среде для перемещения. В конце силурийского периода, 427-419 миллионов лет назад, на суше появились несомненные растения — риниофиты, застерофилофиты, тримерофиты, плауны — они единственные дожили до наших дней — и несколько других менее многочисленных групп. пока у этих низкорослых первопоселенцев не было ни корней, ни настоящих листьев. Был лишь тонкий, правильно ветвящийся побег, ось с круглыми спорангиями. Собственно, и фотосинтезирующие клетки находились в побеге. Нижняя часть побега, ризомы, тоже многократно ветвилась и стелилась вдоль поверхности почвы или даже в водной среде. От ризомов отходили нитевидные одноклеточные или однорядные многоклеточные выросты, ризоиды, которые служили для закрепления на субстрате и поглощения воды и питательных элементов. Настоящей сосудистой ткани еще не было, только удлиненные веретеновидные проводящие клетки, трахеиды, расположенные вдоль оси побега и подводящие воду ко всем органам. Есть подобие таких образований, гидроидные клетки, и у мхов с печеночниками. Различались древние растения по расположению, форме и строению спорангиев, органов, где развивались споры, причем спорофит и гаметофит у них, видимо, были соразмерными, хотя и не похожими друг на друга. У застрофилофитов на побеге возникли эмергенцы, мелкие игловидные выросты, а у тримерофитов и плавунов — микрофиллы, буквально мелкие листочки, куда из побега вел тонкий сосудик, жилка. Основанием микрофиллы плотно прилегали к побегу. Так растения начали увеличивать площадь фотосинтезирующих органов. Появилось у них еще одно важное приобретение — устьица. Сквозь эту систему замыкающих клеток, расположенных на побегах, микрофилах и спорангиях, углекислый газ и кислород проникали внутрь под чехол, а вода испарялась. Устьица и водопроводящие клетки позволяли растениям окончательно освоиться на суше, поскольку испарение стало той силой, которая втягивала воду из почвы, где сидели ризомы, и тащила до самых замыкающих клеток. Растения распространились по огромному континенту — Лавруссии, образовавшемуся после закрытия океана Епет и коллизии Лаврентии и Балтии. Лавруссия находилась в северном полушарии, и на ее шельфе как раз накапливался древний красный песчаник. Южный континент Гондвану в конце силурийского периода облюбовали плауны, а самый северный материк Ангарида, прежняя Сибирь, пристыковавшиеся к ней монгольские и казахстанские микроконтиненты, из-за своего приполярного положения, видимо, еще не зазеленел. Обитали древние наземные растения в сырых, насыщенных влагой низинах и почти отмирали в засуху. В сухие сезоны современный плаун сворачивается, словно еж, припрятав внутри клубка зерна хлорофилла. Так он был способен проспать лет 15. Возможно, подобным образом выживали и растительные первопроходцы суши. Их побеги еще не стали надежной опорой, и растенницы поддерживали друг дружку, собираясь в плотные пучки, полупогруженные в воду. В основном все силурийские и раннедевонские растения не превышали в высоту 10 сантиметров. Лишь немногие дорастали до 2 метров. В середине девонского периода стартовала гонка за солнцем. Чтобы опередить соседей, не остаться в тени и не зачахнуть, растениям пришлось тянуться вверх. Но чтобы подняться выше, нужно было обеспечить себе опору и овладеть гидравликой, наукой, изучающей законы движения и равновесия жидкостей. Согласно ее правилам, для водопровода лучше всего подходят цилиндрические трубы. Если у первых наземных растений роль проводящих сосудов играли отдельные веретеновидные трахеиды 1-4 мм длиной с усиленными, но эластичными стенками, то к концу девонского периода у некоторых деревьев проводящие пучки уже состояли из трахеид на порядок длиннее 30-40 мм и несколько шире. Еще сильнее увеличился диаметр трахеид у каменноугольных древовидных плаунов и семенных папоротников. А чем больше радиус трубы, тем выше ее проводимость и скорость текущего в ней потока. Увеличение диаметра всего в 2 раза повышает проводимость трубки в 16 раз. Проводимость всей ткани зависит от числа отдельных трубок сосудов. Однако труба большого диаметра должна выдерживать сильное давление, поэтому для укрепления ее стенок требуется пропитка, в качестве которой растения стали использовать лигнин. Этот нерегулярный полимер формируется у наземных растений на основе довольно распространенного продукта обмена веществ — фенилпропанового радикала C30C6. В составе споропаленина тот же компонент защищает ткани от ультрафиолетового излучения наиболее опасного коротковолнового спектра. Оказалось, что это вещество пригодно и для укрепления, одеревенения клеточных оболочек. Благодаря одеревенению и получилась водопроводящая ткань — ксилема. Попутно лигнин превратился в мощное препятствие для патогенных грибов и растительноядных животных, а также в накопитель углерода. 30% всей современной растительной биомассы приходится на это вещество. Без укрепленных трубок капилляров поднять самотеком воду на 10-метровую высоту растениям не удалось бы. Чтобы такая махина не падала от малейшего дуновения ветра, необходимо было заякориться в почве, пустить корни. Возраст древнейших ископаемых корней — 411 миллионов лет. Известны они у раннедевонских плунов. Лигнин появился позднее. Раннедевонские растения, судя по их изотопной подписи углерода и вещественному анализу оболочек проводящих клеток, этот полимер для укрепления тканей еще не использовали. В течение последующих 50 миллионов лет своего существования наземные растения за счет всех усовершенствований увеличились в обхвате в 30 с лишним раз, до 3 метров и более, и вытянулись по меньшей мере в 8 раз, до 8 метров, возможно, и до 30 метров. Так и возникли деревья. Растения древовидного облика с глубокой корневой системой и широкими листьями стали распространяться около 380 миллионов лет назад. Настоящие листья, или макрофилы, получились из пластинок, разросшихся между частыми ответвлениями побега. На дальнейшем увеличении площади листа сказалось снижение уровня углекислого газа. Чтобы захватить достаточный объем ставших дефицитными молекул, понадобилось не только повысить плотность устьиц, но и расширить листовую пластину, чтобы их уместилось побольше. Начиная со второго, пражского века девонского периода, 411-408 миллионов лет назад, растительный покров стремительно распространялся на все большее пространство. Место низкорослых околоводных низинных лугов из голых рениофитов, зостерофилофитов и тримерофитов сначала заняли травянистые и кустистые плуны и первые папоротники. Они все еще придерживались обводненных низин, но настоящие леса из древовидных плунов, папоротников и некоторых других деревьев начали осваивать сухие возвышенности. Все эти растения вели начало от тримерофитов, кроме плунов, скорее всего, произошедших от зостерофилофитов. Если в раннедевонскую эпоху растительность покрывала не более десятой части суши, то к концу периода уже занимала свыше 2/3 ее площади. Распространение растительного покрова придало суше более темный цвет, что понизило альбедо планеты и смягчило климат в наступающую каменноугольную ледниковую эру. В лесах, сложившихся к концу девонского периода, около 360 миллионов лет назад, существенную роль стали играть несколько новых групп, в первую очередь прогимноспермы, такие как Археоптерис. Из-за сходства в строении перистых листьев, вай, расположенных правильной восходящей спиралью, и спорангиев, сидевших на листовой пластине, подобные ископаемые растения долгое время считались папоротниками. Однако строение ствола с вторичной древесиной, дополнительные упрочняющие наслоения ксилемы, и усиленной проводящей тканью, состоявшей из мелких, но прочных трахеид, сближает их с голосеменными, предками которых они и могли быть. Плотная вторичная древесина позволяла наращивать ствол до 1,5 метра в поперечнике и 25 метров и более высотой. А пористые трахеиды помогали с максимальной пользой использовать капиллярные явления и поднимать воду на эту высоту. Большая плотность этих клеток давала возможность прогимноспермам выживать в маловодных условиях, даже на солончаках. Еще они отличались от споровых современников развитой корневой системой, постоянно обновлявшейся, с обильной сетью тонких корневых волосков, способных проникнуть в любую пору и уходившей на метровую глубину. Надо отметить, что эффективную водопроводящую систему можно было организовать двумя основными способами. Во-первых, построить ее из относительно коротких, но обильных трахеид с многочисленными порами и сильно укрепленными, лигнифицированными стенками. Такое сочетание высокой механической прочности и проводимости, благодаря многократному дублированию каналов, позволяло выживать в маловодных условиях с сильными перепадами температур. Ксилема подобного типа появилась у прогимноспермов, что и позволило им распространиться на прежде неблагоприятной для растений территории, а также у кордаитов, глоссоптериевых, о них немного позже, и хвойных. Поэтому хвойные по-прежнему прекрасно себя чувствуют в условиях вечной мерзлоты, высокогорий и сухих средиземноморских ландшафтов. Другой вариант ксилемы — большие проводящие клетки, обеспечивал более быстрый рост, но при условии постоянного бесперебойного подвода жидкости, что возможно только в безморозном климате, Иначе закупорка трахеид или образование в них разреженности приводили к гибели ткани. Функцию основной опоры при этом принимала на себя кора. Стволы с подобным строением известны у ряда голосеменных, тригонокарповые, цикадовые, семенных папоротников, таких как лигиноптериевые, а также в некоторой степени у древовидных плаунов, хвощей и папоротников. Забегая вперед, нужно отметить, что наиболее совершенная проводящая ткань возникла у покрытосеменных. У них появились настоящие сосуды, открытые с обоих концов цилиндрические трубки, а опорную функцию стали выполнять специализированные, сильно лигнифицированные непроводящие клетки. Современная береза, высотой 15 метров, например, благодаря такому строению ствола поднимает по два десятка 10-литровых ведер воды на уровень шестого этажа ежедневно. Подробное освещение истории и разнообразия наземных растений потребовалось потому, что все приспособления — устьица, корни, сосудистые клетки, древесина, семя, которыми они обзавелись, чтобы выжить, позволили им стать новой геологической силой, способной преобразовывать планету не в меньшей степени, чем вулканические, а, быть может, и тектонические процессы.